Глава 7. Спуск в бездну. Часть 1. Вместо 2 дней прошло уже 3, а к пещере мы не приблизились ни на шаг. Как ни старался Рикар успеть завершить все приготовления к назначенному мной сроку, у него этого не вышло. Нужного количества веревки не нашлось, и пришлось ее плести из молодых побегов кустарника Темлиса, к нашему счастью, обильно произрастающему поблизости. Жесткие стебли Темлиса подавались плохо. Их приходилось долго вымачивать в воде и только потом скручивать в жгуты. Пока Рикар занимался подготовкой к спуску, мне пришлось взвалить все тяготы хозяйствования на себя. Слава Создателю, назначенные мною люди оказались толковыми и сметливыми. Большую часть проблем они решали без меня, и только в самых тяжелых случаях обращались за помощью. На мой взгляд, заготовка продовольствия на зиму шла слишком медленно, и я нещадно гонял беднягу Литоса. По словам Литоса, главной проблемой было не найти добычу, благо непуганной дичи хватало с избытком. Проблема доставить мясо в лагерь. 6 человек не могли обеспечить нужным количеством мяса, даже наши насущные нужды. Что уж говорить о запасе на зиму. Воспользовавшись отсутствием дровяка Рикара, я разогнал свою охрану и определил их в охотники. К вящей радости Литоса. Количество принесенной добычи сразу увеличилось, но опять-таки недостаточно. Посчитав количество пищи, которое требовалось нам в день, я ужаснулся. Не дрогнувши рукой, забрал у братьев-строителей по 5 мужчин, отдав их сияющему, как начищенная монета, Литосу, клятвенно заверившего меня, что теперь они принесут столько добычи, что на всю зиму хватит, а моему тезке Корису не хватит дров, чтобы закоптить все мясо. Тезка в долгу не остался и заявил, что скорее кончится дичь в окрестностях, чем у него закончатся дрова. С трудом остановив бурную перепалку, я отправил их заниматься делом. А сам пошел к мастеру Дровину. Под неусыпным контролем Дровина ров почти закончили. К нашему счастью, слишком глубоко копать не пришлось. На глубине 5 локтей оказалась сплошная скала. Лучше опоры для стены форта и не придумаешь. Мастер Дровин остановил земляные работы, не подходя вплотную к руслу ручья. Опасался, что слишком тонкая земляная стенка не выдержит, и тогда затопление рва не избежать. В его правоте я смог убедиться уже на следующий день. Сквозь стену рва по каплям просачивалась вода и понемногу скапливалась на дне. Надо поторапливаться с закладкой первых рядов фундамента. Это важнейшее в нашей жизни событие произошло сегодня утром. В готовую часть рва опустили первые каменные глыбы основания. К общему ликованию возведение стены началось. Радостная новость быстро разлетелась по лагерю, вызвав веселые улыбки на лицах усталых людей и возродив надежду. В первый раз за все время я услышал, как на подковой плывет веселая песня и смех. У рва побывало по очереди все население, и каждый норовил бросить вниз хоть один камень или горсть земли. Разъяренный Дровин ревел как медведь и гонял веселящихся людей. Я хорошо понимал его беспокойство. Внизу должны быть самые массивные камни, но вмешиваться не стал. Не так часто я вижу искреннюю радость на лицах своих людей. Больше всего меня поразила улыбка на лице всегда сурового священника. Вознося благодарственную молитву Создателю, отец Платис просто светился от радости. После молитвы он несколько раз прошел вдоль рва, делая загадочные пасы руками. Вновь я заметил на пальцах священника вспышки настолько яркого белого света, что заметны даже под солнечными лучами. По пятам неуемного старика следовал всем довольный Стефий с небольшой курящейся дымом жаровней в вытянутых руках. Откуда вздымались густые клубы белого дыма? Изредка священник поворачивался и с молитвой сыпал на раскаленную решетку жаровни растолченную траву. Принюхавшись, я уловил знакомый с детства запах цветка раймена. Отец Платис, конечно, не удержался от соблазна и вместе со стеной обдало меня клубами пахучего дыма. К его нескрываемому разочарованию я не провалился под землю и не упал в корчах, а только раскашлялся и, вытирая слезящиеся глаза, отскочил подальше. Вредный и злопамятный старик. Мой тезка тоже времени не терял, и за 2 дня успел сделать многое, и это учитывая, что под его началом только женщины, старики и дети. На траве сушили тщательно вычищенные олени и кабаньи шкуры, чуть подаль сушились нанизанные на тонкие ветки грибы и дикие яблоки. Та часть пещеры, которую мы определили под склад продовольствия, теперь полностью заставлена деревянными коробами, плетеными корзинами и прочими емкостями. К моему сожалению, большая часть из них пустовала, но я надеялся, что вскоре мы заполним их до краев. Смотря на кипучую деятельность тезки, я окончательно уверился в этом. Буквально каждый кусок съестного он пытался приберечь до лучших времен. Не далее, чем вчера, краем уха мне удалось услышать, как он проникновенно увещевает усталого каменщика. Есть поменьше. «Нет, ну куда ты столько зачерпываешь-то? Не стыдно? До краев уже наполнил. Имей совесть!» Каменщик, видимо, уже привыкший к нудящему как комару тезке, не обращал на того внимания и спокойно продолжал накладывать кашу в тарелку. Пришлось срочно вмешиваться и, отведя Куриса в сторону, попенять на излишнюю назойливость. Чтобы была сила в руках, надо и есть от пуза, иначе беда, толку от голодных рабочих немного. Тезка повинился, пообещал исправиться, но заглянув в его плутовские бегающие глазки, я ему не поверил. Стоило его отпустить, как он опять умчался в сторону кухни, не иначе как проверять, сколько бедняга-каменщик успел съесть. Плюнув, я обреченно махнул рукой. Рядом со входом в пещеру, впритык нависшей над головами тыльной скале, строился общинный дом. Длинный и приземистый, с толстыми бревенчатыми стенами, с расчетом на то, что в его стенах придется провести долгую холодную зиму. Обсудив с древним план строения, мы решили поделить его на 5 частей. Первая часть, для семейных, будет поделена на небольшие закутки, чтобы сложившиеся пары имели хоть какое-то уединение. Вторая и третья части, одинаковые по площади, для мужского и женского населения. Центральная часть, общая, для совместного приема пищи и времяпрепровождения. И последнюю часть здания мы отвели под хозяйство. Несколько кладовок для еды и кухни. Процесс постройки несказанно облегчало то, что не требовалось рыть яму под фундамент. Площадку под дом лишь немного расчистили и утрамбовали, перед тем, как положить обрешетку из бревен. По краям обрешетки вертикально вбили толстые бревна, которые послужат опорой для крыши и основой для стен. По словам мастера Древина, так строили наши предки много веков назад. Сомневаться в его словах не приходилось. Я уже убедился, что если этот человек брался за дело, то делал его на совесть. Рик разъякнулся было, что господину негоже без отдельного дома или на худой конец комнаты, но я жестко пресек все его поползновения внести некоторые изменения в план постройки, и Древину строго наказал его не слушать. Я не видел ничего зазорного для себя в том, чтобы жить рядом со своими людьми. Слава Создателю, погода не портилась. Скоро должны начаться проливные осенние дожди, но пока я не увидел ни одного облачка на небосклоне. Сухая и ясная погода нужна нам как воздух. Еще пару недель, пока не закончим с настилом крыши на общинном доме, а потом дожди нам уже не страшны. Стену и под дождем построим, не растаем. В довершение всего, Мелиена обрадовала меня известием о том, что 2 женщин чувствуют себя плохо, тошнота по утрам, головокружение и прочие известные признаки. Когда я дрожащим от испуга голоса осведомился, на какую страшную болезнь указывают эти самые известные признаки, лихорадочно перебирая в голове все известные мне заразные болезни, начиная с черного мора и язвенной гнили, Мелиена фыркнула и, смерив меня уничижительным взглядом, пояснила. «Беременны!» «Как?» «Хотя что это я? Сам процесс понятен. Когда успевают-то?» Попросив старшую кухарку приглядывать за ними и не давать тяжелой работы, Я, ошарашенно покачивая головой, удалился. Признаться, эта сторона жизни как-то выпала у меня из головы. Скоро появятся первые коренные поселенцы. Конечно, при том условии, что мы доживем до того времени. Забегавшись со всеми делами, я и не заметил, как быстро пролетели 3 дня. И на рассвете 4-го дня Рикер сообщил, что все готово к спуску.